Глава 15. Чужая сила. Утром все возвращается на круги своя. Меня, стоило только вспомнить, я вспомнила сразу почему-то, как проснулась, накрывает волна паники и неловкости. Неужели я и в самом деле могла пообещать такое? И кому? Так что глаза я открываю с опаской. Но тут же натыкаюсь на пристальный взгляд Аша. И хоть и понимаю, что этого делать нельзя, инстинктивно подаюсь назад. По губам Аша Альгара пробегает непонятная усмешка. И он молча идет мыться сам. А я чувствую себя странно. С одной стороны, хорошо, что не надо. А с другой, ему что, не очень-то и хотелось? Возвращается император быстро. Я только-только успеваю надеть платье и взяться за покрывало. Никак не могу избавиться от привычки самой застилать кровать. Как откуда-то сзади звучит вопрос. Что в письме? Со сна я соображаю медленно и мучительно, и даже успеваю спросить, откладывая покрывало и оборачиваясь. «В каком письме, мой господин?» И дело вовсе не в том, что я намерена от него скрыть вчерашнее послание. Просто назвать эти мятые листочки письмами мне и в голову не приходило. Так, записки какие-то и не больше. А письмо в моем сознании — это то, как вот от тети Эльзы неведомому другу, где есть он и есть паук, и о котором я докладывать императору вовсе и не планировала. «Ика», — вопросительно произносит расположившийся в кресле император Аш Альгар. И мне явственно слышится в его голосе угроза. «Вы о той записке в беседке, мой господин?» Максимально покорно спрашиваю я, кляня свое зачастившееся сердце и болтливую Кину. Хотя, конечно же, у меня не было ни малейших сомнений, что она ему доложит. Аш молча протягивает руку, и я послушно бросаюсь к платью, в карман которого, насколько мне помнится, убирала записку после прочтения. Но ее там нет. Кармашек совершенно пуст. Я зачем-то проверяю его еще раз, затем быстро обшариваю второй карман, тоже ничего, беру платье и трясу его в надежде, что записка сейчас вывалится откуда-то из складок или обнаружится на кресле под платьем. Нету. И, говорит Аш Альгар, когда я откладываю платье, начинаю растерянно оглядывать комнату. Я молча возвращаюсь к кровати и зачем-то поднимаю подушку. Там тоже ничего. И в карманах мятых брюк, в которых я сплю, тоже пусто. Я уже не надеюсь ее найти. Я мучительно пытаюсь решить, говорить ли правду, раз записка пропала, вернее, сколько этой самой правды я должна сказать, а сколько оставить при себе. Императору надоедает ждать, и когда я, наконец, оборачиваюсь, он уже не в кресле, а прямо передо мной. «Ика», — спрашивает он еще раз, мягко, пока еще мягко, а я почему-то думаю не про письмо, а о том, действительно ли ночью от него пахло духами сайгарской императрицы. И если да, то какого черта? В смысле, куда тогда смотрит сайгарский император? «Я не знаю, где оно, мой господин», — отвечаю чистую правду. Однако, не решаясь смотреть в его глаза, вместо этого виновато сверлю взглядом пол где-то справа от сапог императора. «А что там было?» — спрашивает, чуть касаясь моего подбородка и заставляя поднять голову вверх, встретиться глазами. «Ну что, если мне нужна помощь, я должна прийти в свой склеп. Почему-то выдаю ему все как на духу, хотя никакого воздействия, по крайней мере, магического, он не предпринимал». «Склеп?» — удивленно переспрашивает Аш. «Да, мой господин». Почему-то перед глазами начинают вновь вставать картинки из его бесстыжих снов, и невинное слово «да» обрастает развратными ассоциациями, так что я, отчаянно этого не желая, начинаю краснеть. «А от кого?» — спрашивает Аш. Когда-то он успел подойти еще ближе и, оказывается, обнимает меня за талию, прижимая к себе так плотно, что я могу засвидетельствовать интерес Его Императорского Величества к официальной любовнице. Этот интерес никуда не делся. И что это странным образом мне приятно. «Не знаю, мой господин», — шепчу я полуправду и назло самой себе пытаюсь отстраниться. «Подписался как друг. Я действительно не знаю, куда делась записка, мой господин». Какой-то неведомый доселе демон все подбивает спросить, что же у них было с любезнейшей Аркаей вчера за закрытыми дверьми на ужине, на которую он меня не взял. И почему он не взял, кстати? Но я не успеваю решиться. «Ладно», — говорит Аш Альгар, отпуская меня и отступая на шаг. А потом и вовсе отворачивается и направляется к выходу. «Вернемся, наведаемся в склеп. До вечера, Ика». И он уходит. А я предоставлена самой себе и странным мыслям. Кина сегодня занята, так что время я потрачу на чтение остальных писем тети Эльзы, а также наведаюсь в библиотеку, чтобы почитать об изгнании из рода и шансах вернуть семейную силу. Вечером бал. И я чувствую себя неловко, так как я никто. И платье мое недостаточно нарядное и дорогое, чтобы быть хотя бы сравнимым с платьями придворных дам. А самое главное, Аш меня игнорирует. Нет, вернее, не так. Не игнорирует, просто не замечает. Он уже третий танец подряд с какой-то изящной блондинкой в сиреневом платье. И она не сводит с него глаз. Как и он с нее. И ему просто некогда, да и не хочется, наверное, помнить обо мне. Он даже о сайгарской императрице не очень-то вспоминает. Она тоже провожает его взглядом, танцуя со своим мужем. Блондинку зовут Роберта Ангро. Она замужем и совсем недавно приехала ко двору вместе с мужем. И нет, я вовсе не пыталась про нее разузнавать. Мне просто выпало несчастье танцевать с господином Ангро. Этот танец меня и добил. Этот почти рогатый муж явно меня жалел. Я только не поняла, гордится ли он своей женой и оказанной ей сомнительной честью, или все-таки не рад подобному вниманию императора. Но вот то, что меня он жалел, как уже брошенную любовницу, это несомненно. И это было настолько очевидно, что мне даже хотелось сказать ему и всем, что не нужно на меня так смотреть, что все хорошо, что я рада наконец-то избавиться от внимания Аш Альгара. Да что там рада, я счастлива, очень сильно даже счастлива, до слез. Осознав наконец, что на балу мне будет совершенно не обязательно, Аш даже и не хотел, чтобы я была здесь. Я выскальзываю в сад. Там темно и душно, хотя, может, это все из-за слез, комом ставшим у меня в горле. Я запуталась и не знаю, чего хотеть и на что надеяться. Мне хочется прямо сейчас уйти из дворца и никогда больше не видеть Аши и не слышать о нем. Но последнее в нашем мире в принципе невозможно. А для меня невозможно и первое. Пока я нужна императору. Он меня найдет. Роль любовницы отпала, но роль живца еще не сыграна. Я бесцельно брожу по саду, некоторое время пытаясь как-то успокоиться и понять саму себя, но начинается дождь, и приходится искать укрытие. Беседка, на первый взгляд, кажется очень подходящей, но она занята. Правда, замечаю я это слишком поздно. И, заметив, почему-то не нахожу в себе сил уйти. Стою и смотрю на Аша и Роберту. Она опускается перед ним на колени, и я недоумеваю, зачем. А Аш смотрит на меня и холодно, и раздраженно спрашивает. «Желаешь присоединиться?» Я собралась, конечно же, сказать «нет» и уйти, честно. Но почему-то вырвалось совсем другое. «Да, пожалуй», — прозвучал мой уверенный голос, что странно, так-то уверенности я вовсе не испытывала. Наверное, это просто злость. «Что надо делать, мой господин? Мне встать на колени рядом с госпожой Ангро? Или пойти составить компанию господину Ангро, чтобы он не отправился искать жену раньше времени? Что я делаю? Он меня сейчас убьет». Так смотрит, что хочется упасть на колени, а еще лучше убежать. Но я не могу пошевелиться. А Аш Альгар переводит взгляд на застывшую, коленопреклоненную Роберту и поднимает ее. «Извини», — говорит он ей, — «не сегодня. Иди». Она делает реверанс, щебечет что-то о том, что ей жаль, и уходит, бросив на меня испепеляющий взгляд. Я тоже хочу уйти, но, кажется, моя невозможность пошевелиться — это вовсе не мой собственный ступор. Это магия взбешенного Аша. И он, дождавшись, пока госпожа Ангро уйдет, направляется прямо ко мне. «Я не знаю, что ты себе возомнила», — говорит он, останавливаясь на секунду передо мной, а затем начиная меня обходить. «Но со мной не стоит играть в такие игры, Ика». «Я ни во что не играю, мой господин», — шепчу я, «но это, кажется, злит его еще больше». «Нет?» — спрашивает Аш. Он ко мне не прикасается, но мне кажется, что я чувствую, куда он смотрит. А сейчас он смотрит на мою шею, оголенную, волосы подняты вверх, и беззащитную. Мечтает придушить? Действительно, и зачем я влезла? Пусть бы он делал с этой Робертой что хотел. Мне-то что? И что, кстати, хотел-то? «Нет», — повторяю я, совершенно не представляя, о чем именно мы сейчас говорим. И что сказать, чтобы бешенство его императорского величества улеглось? А то оно почти физически колет меня со всех сторон. «Простите, что помешала вам с госпожой Ангро, мой господин». «Скажи, что еще не хотела», — ядовито предполагает Аш, снова появляясь передо мной. И я говорю: «Хотела». Несколько мучительных долгих секунд ничего не происходит. А потом я снова обретаю способность двигаться. И часть меня буквально кричит, что надо пользоваться моментом и удирать. А другая почему-то очень хочет остаться. «Беги», — предлагает мне император Аш Альгар. И это очень щедрое, своевременное и актуальное предложение. Но почему-то я продолжаю стоять. Он поднимает руку и проводит по моей щеке. Я не шевелюсь. Мне почему-то не страшно, но весьма волнительно. «Я тебя уже не держу», — на всякий случай, видимо, уточняет Аш, и словно чтобы заставить меня уйти, проводит рукой от шеи вниз. «Да, мой господин», — соглашаюсь я. Он и в самом деле не держит. Но уйти я не могу. Наверное, Аш меня все-таки заколдовал. Или сейчас колдует. Иначе непонятно, как простые прикосновения могут доставлять столько удовольствия и будить такие желания. И что делать с этими желаниями, тоже непонятно. Я вообще чувствую себя воском в его руках, начинаю плавиться и растекаться. И кто знает, чем бы все это могло закончиться, но Аш останавливается сам. Отстраняется, продолжая обнимать меня за талию, смотрит на мои губы. Я ощущаю, как они припухли, смотрит куда-то в декольте, прерывисто вздыхает и уходит. Очень быстро уходит из беседки под дождь. бросив, что пришлет за мной кого-нибудь с зонтом. Обратно на бал я, конечно же, не пошла. И дожидаться человека с зонтом тоже не стала. Мне казалось, что все сразу поймут, что произошло в беседке. Да, это невероятно глупо, учитывая мой статус любовницы, но пока он был лишь формальным. Воспринималось все как-то легче. Вообще, кажется, я натворила что-то не то. И это счастье и великодушная уступка со стороны Аша, что он ушел. И мне не хочется думать, что он торопился продолжить рандеву с госпожой Ангро. А может, у него и с Айгарской императрицей, что назначено. А вдруг он вообще просто пытался меня проучить, чтобы не путалась под ногами и не срывала свидание. Лечь на кровать теперь казалось совершенно невозможным. Да и заснуть бы я не смогла. Так что я сидела в кресле, с трудом продираясь сквозь мудрённый, устаревший, изобилующий, не до конца понятными мне терминами язык в книге о потерянной силе рода. Честно говоря, читала я куда меньше, чем прокручивала в голове наш поцелуй, вернее, поцелуи, и гадала, почему и куда слился Аш. И как ему удалось сделать это ровно в тот момент, как только я испугалась, поняв, что теряю и предаю себя. И почему он все-таки не настоял на своем и не взял меня прямо там? У него бы получилось. Но чтение хоть и медленно, но все-таки тоже продвигалось. Жаль только, что ничего полезного пока я не нашла. Он пришел уже глубокой ночью, когда у меня кончились все идеи, более-менее приемлемых с точки зрения любовницы причин отсутствия императора в своих покоях. Подвинул кресло почти вплотную к моему, так что мы бы, наверное, соприкасались ногами, сидя я как полагается, а не боком, перекинув ноги через подлокотник. Ика. Я поднимаю глаза, не очень представляю, чего ждать. Интонация странная, но, по крайней мере, злости там нет. В этом я уверена. Он ловит мой взгляд и как-то невесело усмехается. Произносит почти ласково. «Монашка». «Господин?» — спрашиваю я. «Хочешь все-таки вернуть дар?» Чуть кивает на книгу в моих руках. «Рассматриваю такой вариант». Осторожно отзываясь, почему-то чувствуя себя балансирующий на тонком канате, над ямой со львами или крокодилами. Хорошо бы он сейчас предложил отдаться ему за силу или за имение, или еще за что-нибудь. Это бы здорово поставило мои мозги на место. А то я как-то плыву и теряюсь под таким серьезным и внимательным взглядом. Словно он воспринимает меня всерьез, словно я что-то большее, нежели просто приманка и красивое молодое тело. Странная и опасная иллюзия. Давай уже, Аш, скажи что-нибудь или сделай, покажи, какой ты настоящий, а то я начинаю забывать и привязываться. Но он молчит. И почему-то заговариваю я. А она вообще снимается? Да, я про маску. И мне стоит неожиданно большого труда удержаться и не протянуть руку к его лицу, чтобы ее потрогать. Аж молчит. Разве что чуть наклоняет голову на бок, не хочет, видимо, отвечать, но и отдергивать не торопится. Потом все-таки говорит. Пока нет. О, невольно роняю я, не в силах сдержать любопытство, вспоминая представление, устроенное с айгарами. Месть? Моя жена. Вдруг говорит он, и я вздрагиваю. Настолько непривычно звучит эта комбинация в его устах. И сама интонация пугает, такая ровная и безжизненная, что я даже чуть ежусь. а дальше еще страшнее. Покончила с собой на моих глазах в день нашей свадьбы по велению Кварны. Да, месть. Нет, я не буду задавать дурацкий вопрос, любил ли он ее. Ну, конечно, любил. С чего бы еще он сотворил с собой такое в неснимаемой маске уже 10 лет, и черт его знает, сколько еще, и жалеть его не буду. Жалость — это чувство как будто бы сверху, словно ты умнее, удачливее, сильнее. А это точно не про меня и Ашер. Как же назвать то, что творится в моей душе? Я даже и не представляю. Я потрясенно молчу, и он добавляет. Вообще-то я планировал справиться куда быстрее. За год максимум. Не представлял тогда таких масштабов. Мне хочется ему сказать, что я потрясена и очарована откровенностью, взволнована и обескуражена самой историей. Мне хочется взять его за руку и просто держать или сделать для него что-то хорошее. «Она тебе мешает?» — мягко спрашивает Аш. Вот умеет он так спросить, что сразу как-то уже и не мешает ничего. Ну, почти ничего. По крайней мере, маска это уж точно не мешает. «А что хотела Роберта Ангро?» — интересуюсь я, машинально теребя обложку книги. Название было выбито тиснением, и я задумчиво обводила буквы пальцами. «Ты о чем?» Как-то странно прищуривается император, и я простодушно поясняю. «Ну, она же просила что-то там, в беседке, на коленях. Вы еще сказали ей, что не сегодня». Договариваю я уже тише и медленнее, начиная подозревать, что что-то поняла, похоже, не так. «Ну что?» Аш почему-то смеется и не отвечает. Я зеваю, тру глаза и тоже молчу. Хотя мне есть что сказать. Вернее, даже высказать, что мне не нравится сама эта Роберта и вся ситуация с ней. И что бы у них там ни происходило в беседке, достаточно того, что он танцевал с ней на балу и полностью игнорировал меня. И что я не согласна на роль такой любовницы. Но я молчу, потому что он ведь ничего мне не предлагает, не приказывает и не просит. А как-то нелепо выдвигать условия, когда вторая сторона ничего от тебя и не хочет. Ну, или хочет молча. Кстати, просто пойти спать, когда с тобой вроде как беседуют. Ну, и что, что с паузами? Император тоже как-то не с руки, да и интересно мне с ним. Так что я пытаюсь поудобнее устроиться в кресле, вдруг расскажет что-нибудь еще. Он действительно что-то говорит, но что-то непонятное, я не могу разобрать, что именно и на каком языке, но по действиям очень похоже на какое-то сонное заклинание. Глаза мои закрываются моментально, я, кажется, успеваю еще почувствовать, как он берет меня на руки, хотя, наверное, это мне уже мерещится. Император Аш Альгар не утруждает себя ношением девушек на руках. Для этого у него есть магия. И, конечно же, не обошлось без странного сна. К счастью, вовсе не о том, что происходило все-таки в беседке. Мне снилось, что мы с Ашем стоим друг напротив друга, а вокруг разноцветный, сияющий и переливающийся туман. А сам Аш тоже сияет и переливается. Одежды нет ни на нем, ни на мне, но это в данный момент совершенно не важно. Важно другое. Все вокруг сияет, а я нет. Я темное, пустое пятно в этом празднике света. И мне даже больно смотреть на яркое и блестящее вокруг. Хочется зажмуриться и сбежать. Словно бы я пришла на бал, где все нарядные, одетый в самую свою худшую одежду, и сделала это совершенно не специально. Просто волею случая оказалась не готова к такому повороту событий. И теперь хочется забиться куда-нибудь там и пересидеть. Аж не отпускает. Стоит мне сделать движение, чтобы уйти, он берет меня за руку. «Возьми», — говорит он мне. Я вижу, что другой рукой он протягивает мне что-то ослепительное, но взять не могу. Мне просто не поднести руку достаточно близко. Какая-то неведомая сила отталкивает меня. Видимо, это маленькое солнышко в руке Аша ко мне не хочет. «Ты должна взять», — говорит он. «Ты можешь это сделать, Ика. Если кто и может взять чужую силу, то это плетельщик. Но я, наоборот, перестаю пытаться и даже завожу руку за спину. Сила императора меня пугает. Хотя, наверное, меня пугает любая сила. Я свыклась как-то с мыслью, что дара и силы у меня нет. И вряд ли когда они будут. И хоть я размышляю о возможности их возвращения, на самом деле еще ничего не решила. А уж менять себя под чужую силу и сделаться от этой силы зависимой, я и так полностью завишу от него. Куда еще-то? «Чего мне это будет стоить, мой господин?» — спрашиваю я. От последних двух слов вдруг веет какой-то фальшью. Здесь все не так. Здесь более правильным кажется назвать его Аш, а не господин. Но я не буду. Мало ли, что мне там кажется. «Тебе будет больно», — спокойно говорит он, «пока ты не сможешь в достаточной степени изменить свое плетение. Тебе каждый раз будет больно». Это не радует, но спрашивала я не об этом. Так что повторяю вопрос. «Ничего», — говорит Аш. «Это нужно для моей охоты на Кварн. Так что я ничего с тебя не потребую. Ни душу, ни тело, ни разум. Бери сил, Ика». И я, рассудив, что мне не обязательно менять себя исключительно под силу императора, отказываюсь от силы рода Дес Аблис, пробую снова и еще раз, и еще много-много раз, и все безуспешно. Нет, я вовсе не ожидала, что все пройдет гладко, но я думала, что основная проблема возникает на этапе приспособления к силе. А все застопорилось куда раньше. Аж то ли не мог мне помочь, то ли не хотел, хотя, думаю, скорее первое. Вряд ли ему нравилось бесконечно вот так вот стоять. Увы, но я так и не справилась. «Это невозможно», — сказала ему, открывая глаза. «Уже рассвело, так что проспала я не так уж и мало, но чувствовала себя еще более уставшей, чем до сна. А значит, это мне не приснилось. Аж и в самом деле мучил меня всю ночь, пытаясь вручить свою силу. И, видимо, сам тоже не выспался. Могу пойти другим вариантом и проредить род де Сабрис», — огрызается он. «А если кто-то из них примет меня обратно в род? Делюсь я, как мне кажется, превосходной идеей». «Не подходит», — говорит Аш, перекатываясь на спину и потягиваясь. «Нет, я вовсе на него не смотрю. Так случайно взглянула, просто убедиться, что он в штанах. Убедилась без. Мне не надо, чтобы у кого-то из этого гнилого, прости, Ика, но и правда гнилого рода была над тобой власть». Я вспоминаю охотничий домик, мутные дела дядюшки Артура и не решаюсь спорить. Но и жертвовать родственниками, какие бы они ни были, тем более, что вина их не доказана, мне не хочется. «Я попробую еще раз», — мрачно обещаю Ашу, и он кивает. но судьба раскладывает карты совсем по-другому. Что-то произошло днем вскоре после обеда. Что-то, из-за чего Аш-Альгар сорвался с места, бросив на кино-сайгарскую делегацию, которая собиралась гостить еще почти неделю. И меня он тоже бросил. И мне было приказано ехать обратно в Альмар. Мне было дано сопровождение из двух десятков хороших воинов. И мне не было ничего объяснено, вообще ничего. Я не удостоилась даже пары слов наедине. И если у меня и успели возникнуть какие-то иллюзии относительно его ко мне отношения, где-то тут они благополучно и скончались. В Альмар я отправилась на следующий день, переночевав в полном одиночестве в покоях Аши. И с удивлением ощущала, что мне его не хватает. И что это самое одиночество слишком острое и заметное. Странные чувства, совершенно нелогичные. Он ведь не очень-то часто показывался в своих комнатах. Но, видимо, знание, что он может появиться в любой момент, все меняло. Теперь же было очень тоскливо. Экскорт мой вел себя безупречно. Честно говоря, я немного опасалась, что мне всю дорогу придется якобы случайно выслушивать какие-нибудь грубости или пошлости, как в начале нашего пути в Иракан. Но ничего подобного. Они разве что на колено при виде меня не падали, ограничивались поклоном. А в остальном я ощущала себя так, словно сам император Аш-Альгар постоянно стоит за моей спиной и грозно на них смотрит. Стыдно признаться, но мне его не хватало все больше. Каждую ночь, кляня себя за глупость и слабость, я надеялась, что Аш мне приснится. И каждое утро, открывая глаза, шептала от разочарования и злости на себя. На следующую ночь снова ждала и снова тщетно. Так все и шло, пока мы не прибыли в Варсок. Маленький городок, всего в полутора днях пути от столицы. Он не должен был запомниться ничем. Мы просто остановились там пообедать. Сколько подобных поселений уже промелькнуло за неделю пути. Но противник Аша сделал ход именно здесь. И какой это был ход. Я ведь всего лишь купила безделушку. Довольно-таки нелепую, и купила совершенно не потому, что она мне понравилась. Я ведь вообще равнодушна к таким вещам. Я просто не смогла отказать продавцу. Паренек лет 10-12 бросился к нашему отряду уже почти на выезде из города. Он цеплялся за стремена и со слезами в голосе умолял купить у него хоть что-нибудь, потому что у него больна мама и маленькая сестренка. И им нечего есть. Конечно, я не выдержала. И моя покорная свита, я уже как-то свыклась с этим фактом, за время пути щедро отсыпала мальчику денег. А ко мне через две пары рук перекочевала глиняная уточка, чтобы моментально осыпаться пылью. Стоило мне к ней только прикоснуться. Я не знаю, куда делся мальчик, и не знаю, как отреагировала на подобную судьбу уточки охрана, потому что через секунду меня накрыло волной силы. Если пытаться с чем-то сравнивать, я бы говорила о жажде, о многочасовой жажде, которая уже стала настолько постоянной и неизбежной, что на нее почти не обращаешь внимания, а потом вдруг поток живительной, свежей, восхитительной воды. Так что на пару секунд я просто выпала из реальности. Это была чистая эйфория, фейерверк каких-то восхитительных эмоций, ощущение бесконечного счастья и всемогущества, которую очень не хотелось отпускать. И стоило ему немного схлынуть, сразу же хотелось пережить это вновь. Впрочем, так тоже было неплохо. И я даже была настолько глупа, наивна и оптимистична, что подумала на родовую силу, что это она вдруг ко мне вернулась. и была счастлива этой мыслью несколько секунд. А потом все же поняла страшное. Жизненная энергия. Вот что это было. Пусть ненароком, но я выпила, впитала кусочек чужой жизни. И мне очень хорошо помнится, что говорил об этом Аш. Никто не останавливается. И что он отправляет на костер всех, всех без всяких вариантов, уже после первого раза. Он меня сожжет.